Гроза — это сложное атмосферное явление, которое включает в себя молнии, электрические разряды, гром, звук от молнии, сильный ветер и осадки, такие как дождь или град. Гром — это только звук, который возникает из-за резкого расширения воздуха после мощного электрического разряда молнии. Проще говоря, гром — это часть грозы, а сама гроза — это целое событие, а не только звук. Гроза — что это? Целое погодное явление, настоящий небесный аттракцион. Составляющие — молния, вспышка света, гром, звук, сильный ветер, дождь или град. Когда бывает? Чаще всего в теплое время года, весной, летом и начале осени. Гром — что это? Звук, который сопровождает молнию. Причина появления — резкое нагревание и расширение воздуха вдоль канала молнии. Связь с грозой. Гром всегда следует за молнией, поэтому он неотделим от грозы. Иногда гром можно услышать даже без видимой молнии, если она находится далеко. Как определить расстояние до грозы? Чем меньше времени проходит между вспышкой молнии и громом, тем ближе находится гроза.